«Про мачку мы уже знаем», – авторитетно заявил Мурзик. «Мы видели, как она входила в дом. Мы даже видели, как она собирала свои сумки». «Где собирала сумки?» – удивленно спросила Анастасия. Друзья переглянулись. «Извини», – поправился Жек. «Мы забыли тебе сказать, что были у нее дома». «Дома у мачехи Жеролы? Но зачем?» – недоумевала девочка. В библиотеку вошел Лешиков. Увидев Настю, Жека и Мурзика, он очень обрадовался. «Вот вы где! А я вас ищу!» «Лешиков, наконец-то!» – обрадовалась Настенька, услышав голос маленького человечка. «Это правда, что вы были в доме у мачехи моего папы?» «Да, это так. Мы не хотели тебя волновать, потому и не сказали, что собираемся в те края на разведку. Знаешь, после разговора с бабушкой Ниной мне очень хотелось увидеть собственными глазами картины с изображением маленьких людей и убедиться, что она не ошиблась». «И ты их видел?» – спросила девочка. «Да, эти люди такие же, как я. И знаешь, я многое узнал там». Шагая взад и вперед, Лешиков рассказал Насте о встрече со старым котом в доме мачехи. Ведь получается, что это его, Лешика, спас когда-то отец маркиза, не проглотив его по приказу мачехи. Это его родителей злая Жерула мучила и держала в клетках. И именно ту магическую книгу, по которой Лешиков учился разным забавным волшебствам, до сих пор ищет мачеха. А ищет она ее, судя по ее же признаниям перед зеркалом, для того, чтобы навредить доброй семье Флеров и милой маленькой девочке, которую почему-то боится. Если все это хорошенько обдумать, то злую колдунью можно одолеть. Одному Лешку такое не под силу, ведь он еще недостаточно хорошо владеет магическими приемами. А вот если действовать сообща... И маленький волшебник решил устроить военный совет по спасению Насти. А так как собираться в доме с приездом мачехи стало небезопасно, друзья договорились назначить общую встречу в беседке. Старая, вся увитая плющом беседка стояла в глубине сада среди высоких деревьев в их кружевной прохладной тени. Взрослые заходили туда редко, и потому наша компания решила, что это самое подходящее место для сбора. Заговорщики выходили из дома по одному, чтобы ненароком не привлечь чьего-либо внимания. Лешиков был главнокомандующим. Сначала в сад лениво, в развалочку, вышел Мурзик, будто направляясь на прогулку по своим кошачьим делам. Затем, осторожно ступая и оглядываясь, из дома выскочил Жек. Он не сразу направился в беседку. Сначала покружил и попетлял по саду, чтобы проверить, нет ли за ним слежки. А Карлушу и Банечку маленький человечек предупредил о встрече заранее. Самому Лешику пройти в беседку незамеченным оказалось проще всего, ведь он достаточно долго жил среди людей, и никто его прежде никогда не видел. Человечек оказался на месте встречи первым и, поджидая свою команду, еще раз продумал план действий. Следующий на сбор прибыла Карлуша. И, усевшись на крыше, внимательно наблюдала, как к беседке подтягивается остальной состав совета. Когда показались Мурзик и Жек, ворона, решив не дожидаться опаздывающей мышки, спустилась с крыши беседки на скамью и, прохаживаясь зад-вперед с достоинством, как это делала всегда, начала. «У меня есть план!» И ее серьезный деловой вид внушал доверие. Все притихли, с уважением глядя на ворону и ожидая чего-нибудь дельного. «Я, как самая старшая и умная из вас», продолжала тем временем Карлуша, «Предлагаю всем собрать вещи и бежать из этого дома!» Наступила немая сцена. Друзья опешили, не зная, как реагировать на такое предложение. «Разве можно бежать от врага, даже не попытавшись сразиться с ним?» – возразил Вороний Лешиков. «Тебе, Карлуш, легко такое говорить», – поддержал его Мурзик. «Тебе и собирать-то ничего не нужно, и вещей у тебя нет. Взмахнула крыльями, ищи ветра в поле». А потом, подумав, добавил, «Ты еду себе найдешь где угодно. А вот мы...» «А ты только о еде и думаешь», — поддела его ворона. «А думать надо о спасении девочки и всех нас». «Друзья мои, не ссорьтесь. Кажется, у меня есть план. И если мы будем действовать дружно, то у нас все получится», — начал свою речь Лешиков. В это время у входа в беседку раздался звук «бум» и возглас «ой». Все насторожились и уставились на ступеньки, на которых показалась Банечка. Она так спешила, так быстро бежала, что не заметила ступенек у входа в беседку, споткнулась и упала. «Сейчас на наш тайный совет соберутся все, кому не лень», – недовольно заявила ворона. «Из-за шума, который устроила Банечка, о нас узнает вся округа». «Пожалуйста, не отвлекайтесь и будьте дружными», – призвал друзей к порядку Лешиков. «Давайте обсудим мой план. Сначала надо выведать все намерения мачехи.